но гвозди не входят, гнутся. Наган прилаживаю за пояс и в обратный путь. Дома привязываю веревку и прибиваю лыжи. На лыжах я возил в бидоне воду с фонтанки, потому они не сожжены. Все. Наган подсунул под подушку. Поехали. Госпиталь на Литейном. В трех шагах от дома. За главным корпусом сарай, ворота настежь. На земляном полу носилки, на носилках трупы. Их много, очень много. Но маму нахожу сразу. У нее красные варежки. Плечи оказались широки из-за шубки. Укладываю чуть на бок. Захолачиваю ящик. Потащил. Никто не остановил, не спросил, не обратил внимания. Все буднично. Блокада. На Невском ни сугробы, холмы. Меж ними тропка, протоптанная редкими прохожими. Обгоревшие скелеты троллейбусов. У Колизея завал битого кирпича. Это вчера угодил снаряд во второй этаж. Черная пишущая машинка хорошо видна на белом снегу. Тащусь медленно. Мама легкая, и потом лыжи, но я берегу силы. Еще далеко. Стемнело. У ворот Охтинского кладбища грузовая машина с брезентовым кузовом. Тарахтит мотор, но в кабине никого. За оградой в шагах 50 от ворот костер. Вокруг девушки хлопают в ладоши, подпрыгивают, что-то поют. Единственная тропа ведет прямо к костру. Девчонки из ПВО. 7 человек. 2 пьяненькие. Увидели меня. Притихли. Рядом с костром свежие комья земли. Лопаты, ломы. Откуда ты, родной? Молчу. Смотрю на костер. Суют кусок хлеба. Сжимаю в руке, не ем. Они говорят что-то, я не слышу. Я смотрю на костер. Садись, мальчик, садись. На чью-то могилу кладут ватник. Я сел. На, глотни, глотни. Из фляжки потекла, обжигая горло, водка. Красивая жестяная банка. Ложкой зачерпнула что-то очень душистое. Открывай рот, открывай шире. Сестренка, спрашивает другая, кивнув на ящик. Мама. Девушка прижимает меня к себе, сует банку. На, держи сам и ешь. Отошла. Я быстро хмелею. Машинально заглатываю тушенку, смотрю на огонь, который то отходит от меня далеко, то надвигается, обжигая лицо. Закрываю глаза, а открыть не могу. Никак. Очнулся от поцелуев. Целует в нос, в глаза, в губы. Домой. Домой, поехали. Тебя как зовут-то? Я ответил. И с трудом поднялся на ноги. Ящика не было. Пока я спал, они похоронили маму. Закопали рядом с Зиночкой. Ее убило снарядом днем на второй линии Васильевского острова. Давай, давай. Помяни маму. Храбро глотаю два раза. В карманы суют сухари. Еще что-то. Берут под руки, ведут к машине. Где живешь, Витенька? Невский. Ресторан «Москва». По лестнице еле-еле. Ноги тяжелые, свинцовые. Ощупью на память в кромешной тьме двигаюсь по коридору. Долго ищу спички. Зажигаю коптилку. И первое, что вижу. Подушку. Падаю к ней грудью и заревел, завыл по бабье, сжимая под подушкой холодную сталь. Хочу к маме. Очень хочу. Ну что?